уходило напряжение и из меня, и из остальных в нашей компании. Жизнь начинала играть красками, как пузырьки в бокале сидра, и приходило осознание того, что если живешь в постоянной погоне за чем-то или от чего-то, то многие важные вещи, друзья, семья, любовь, проходят мимо. А ведь именно они составляют основу жизни. Наверное, поэтому, ложась спать, я использовал модуль не с магией металла третьего уровня, а с обучением игры на гитаре. Затмение какое-то нашло, не иначе. Глава 22. Утром я все же первым делом сделал разминку и позавтракал, а уже потом пошел в ту комнату, которая с легкой дядиной руки теперь называлась музыкальной. Инструмент в руки лег как родной, но на этом все родное закончилось. Оказалось, что мало вложить в голову знания, нужно еще наработать нужную моторику. После первой же попытки поиграть, пришел к выводу, что у Олега, по сравнению со мной, получалось очень даже неплохо. Хорошо, я звукоизоляцию не забыл поставить, а то дядя не сказал бы спасибо за такую побудку. Через полчаса, когда что-то начало получаться, гитару пришлось отставить, потому что зверски заболели пальцы. Писец сказал, что это нормально, пальцы постепенно привыкнут, а сейчас я могу воздействовать на себя регенерацией и продолжить. Регенерацию я использовал, но решил переключиться на другое, поскольку у меня были замочены шкуры с изнанки, а вечно мокнуть они не могут. А у меня еще и мех обрабатывается, если, конечно, так можно назвать то, что я содрал с камнеплюя. Первым делом, разумеется, я извлек кожу клювоголовой змеи, которую тщательно промыл 10 литрами тут же приготовленного зелья и просушил заклинанием. Результат получился предсказуемым, хотя были некоторые отличия кожи клювоголовой змеи с изнанки второго уровня от кожи особи с изнанки уровнем повыше. Сама кожа чуть толще и размер куска побольше. Будучи на изнанке, я внимания на это не обратил, а вот сейчас наглядно видно. Нужно будет это учитывать в работе и складывать кожу с разных изнанок в разные стопки, чтобы не отражалось на качестве изделий. Потом я перешел на новый для меня тип кожи, со слизня. Обработка там была та же, что и для клювоголовой змеи, а на выходе получилось нечто напоминавшее лайкру, только полупрозрачную. Тянулась она тоже прекрасно, нужно будет посмотреть, что получится, когда ляжет краска, и подумать, на что использовать. Пока идей не было, эту кожу я отложил и принялся готовить состав для обработки меха, хотя уже успел заглянуть в бак со шкурами камнеплюя и очень засомневался, что из той серой слипшейся массы получится что-то пристойное. Жалко было потраченных ингредиентов, а сколько их еще придется потратить. Но нужно было довести дело до конца, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос, а не бороться с сомнениями. Вдруг получилось бы что-то интересное. Так что шкуры я переложил в еще горячий раствор и принялся готовить второй, финальный уже для промывки, в который пошел солидный набор ингредиентов, а с учетом нужного количества, получались слишком серьезные финансовые затраты. Я уже даже пожалел, что не ограничился одной шкурой для проверки, не так уж мне срочно был необходим свободный стазисный ларь. Когда я перекладывал шкуры из первого раствора во второй, обратил внимание, что ворс посветлел и уже не выглядел неприглядно слипшимся. Писец молчал, загадочно поблескивая глазами, и я решил, что это хороший признак. Появилась надежда на какой-никакой успех. Но, честно говоря, я даже не подозревал, какой получится результат. Когда я тщательно прополоскал мех и высушил, он внезапно распушился невесомым белоснежным облаком, чуть переливающимся на свету. Выглядело это необычно и очень эффектно. Убедился, ехидно уточнил писец. Я же говорил, результат будет что надо. Прохорова себе локти сгрызет, если не заполучит шубу из такого меха. С писцом я был согласен. Если уж княжна так возбудилась из-за необычной курточки и штанов, то что с ней будет при виде изделия из такого меха, я даже боюсь предсказывать. В памяти нашлось несколько вариантов шуб, шкурок для любой хватило бы с запасом, поэтому я выбрал самый объемный вариант, все равно обработанные шкуры почти ничего не весили. При этом сохранили прочность, присущую шкуре камнеплюя до обработки. Ножом они брались с превеликим трудом. И если бы не магия, то я не представлял бы, как соединять детали, потому что с обычной сшивкой провозился бы очень и очень долго. А так основа шубы вскоре была готова. Но именно что основа, требовался вполне определенный дополнительный швейный материал, в том числе и на подкладку, которая должна соответствовать самой шубе, быть дорогой и натуральной. На высоких уровнях изнанки есть пауки, из паутины которых делают тончайший, но прочный шелк, не помню такого. Значит, утеряли либо выход на такие уровни изнанки, либо рецепт для шелка, вздохнул писец. Но он бы идеально подошел на подкладку. На всякий случай я залез в сеть, но не нашел ни одного упоминания об изнаночном паучьем шелке, хотя на том уровне изнанки, куда был выход из Дальграда, какие-то пауки водились и паутину плели, но ее никуда не использовали. Возможно, утерялся рецепт обработки паутины, предположил писец. У тебя он будет на четвертом уровне алхимии, а дальше процесс использования в точности соответствует производству обычного шелка. Модуля алхимии четвертого уровня у меня нет. У тебя скоро ресурсы целого княжества будут. Неужели не найдутся там нужные модули? Удивился писец. В любом случае ждать так долго мы не можем. Шубу надо продавать сейчас, пока ее кто-нибудь не сожрал. В смысле, моль очень любит такой мех. Если находит что-то необработанное финалочкой, вгрызается и доедает до последнего волоска. Конечно, возможен вариант, когда вся моль, жрущая изнаночный мех, к настоящему времени вымерла, но я бы на это не рассчитывал. Поэтому лучше побыстрее сбагрить клиенту, за съеденное у него мы ответственности нести не будем, пояснил писец. Отдавать клиенту то, что вскоре будет сожрано, не хотелось, это отрицательно отразится на моей репутации. Но обработанная финалочкой не ест, это заклинание со временем рассеивается, как и остальные, заметил писец. Поэтому и обработать желательно поскорее и отдать тоже. И клиентку предупредить, что свойства, наложенные на вещь, не вечные, добавил я. Вечного не бывает вообще ничего, принялся философствовать писец. Даже то, что, казалось бы, никогда не изменится, рано или поздно теряет и вид, и свойства. Поскольку доступа к паучьему шелку у нас еще долго не будет, пришлось смотреть, где в Верейске продают шелк обычный, а заодно выяснять, какой производитель делает наиболее качественный. В процессе поисков я с интересом обнаружил, что небольшое производство есть даже у Живитевых, которые использовали изделия из шелка для целительских нужд, поэтому должны были быть уверены в исходнике и во всех этапах производства. Располагалась эта крошечная фабрика в соседском княжестве у Прохоровых и принадлежала роду, к настоящему времени полностью поглощенному кланом Живитевых. Создавалось впечатление, что этот целительский род пророс своими метастазами уже по всей империи. А во, откуда такая красота? Восхитился тихо вошедший Олег. Получилось после обработки шкуркам не плюев. Как думаешь, Прохоровой понравится? Да она слюнями все закапает, когда увидит, уверенно сказал дядя и подбросил рукав шубы, который опускался медленно и красиво. Это не куртка, не даст хорошей цены, на аукцион выставим. Теперь нам прикрытие от Зырянова не нужно. Представляю его вытянувшуюся физиономию, когда он узнает об этой продаже. Козлина, словно выплюнул он из себя последнее слово, скривившись от отвращения. Поступок Зырянова Олег считал предательством и был совершенно прав со своей точки зрения. С точки зрения Зырянова, наш бывший защитник просто отошел в сторону, потому что противник оказался заведомо сильнее, справиться с ним он не смог бы, а рисковать своей репутацией и единственной дочерью Зырянов не хотел. Мы от его ухода больше выиграли, чем проиграли, напомнил я, и вообще все уже благополучно закончилось. Это да, но он-то тебя списал, буркнул Олег. Ну и фиг с ним, невелика птица. Слушай, я тебя чего искал-то? Развод твоего дяди ускорили, и он умудрился сегодня же заключить новый брак. Да ты что, удивился я. Дядя Володя, он же такой нерешительный. У него под боком аж две решительных персоны. Твой дед и Елизавета Николаевна, подмигнул Олег. Но я думаю, это инициатива деда, который опасается, что информация об Алке плохо отразится на репутации рода. Будет делать вид, что понятия не имеет, о ком говорят. Бывшую невестку и внука он решительно вычеркнул из своей жизни. А ведь я его когда еще предупреждал. Тебе просто тетя Алла не нравилась. Она не просто так мне не нравилась. Это сигнализировала моя развитая интуиция, не согласился Олег. А она не сигнализирует тебе, как будет выкручиваться дед, когда встанет вопрос, почему на свадьбу никого не приглашали. Потому что она прошла в Верейске, и тайна, что я отца не знаю, гордо заявил Олег. А вот подарок невестке нужен. Может, он выразительно скосил глаза на незаконченную шубу. Размер не тот, ответил я. Нужно еще одну делать, и фасона другого, чтобы не пересекалось. Но идея мне нравится. В результате мы съездили за шелком для подкладки, и я до самого вечера корпел над обеими шубами, потому что ужасно не хотел, чтобы их сожрали. Со слов писца я понял, что чуть зазеваешься, и работа пойдет псу под хвост, а была она не такой уж и легкой. Поэтому успокоился я, лишь когда прошелся по обеим шубам финалочкой. Признаться, с подкладкой в паре мест я накосячил, но кто там ее будет рассматривать? Олег занялся съемкой шубы, запланированной к продаже Прохоровой, с разных ракурсов, в том числе и дефектов, на чем я настоял. А потом он вообще снял видео, как шуба ведет себя в движении при разном освещении. Заставил меня тратить время на ассистирование, после чего заявил: «Я сейчас видео смонтирую на музыку понежнее, и отправишь Прохоровой». Я согласился и пошел мучить гитару. Пальцы уже восстановились, а желание научиться не пропало. Как сказал писец, главное – практика, а остальное приложится. Полчаса в день на гитару я смогу выделить всегда. Если, конечно, меня опять не решат убить, но пока, вроде бы, жизнь пошла более-менее спокойная. Даже Шелагин с Грековым меня сегодня не дергали, а в городе, когда мы ездили за Шелком, заметили довольно много людей на улице, что косвенно подтверждало окончание чистки в княжестве. Олег смонтировал видео настолько здорово, что Прохорова должна была начать капать слюнями уже на экран телефона, поэтому я отправлял в уверенности, что она захочет такое себе и перезвонит сразу же. Она и перезвонила ровно через столько минут, сколько потребовалось на просмотр видео. О, томно выдохнула она в телефон. Какая прелесть! Это Мехкова, одной изнаночной твари, так что шубка дешевой не получится, сразу предупредил я. Я согласна на такой подарок. Какой еще подарок? Опешил я. Который жених дарит невесте. Это нужно сообщать жениху, ответил я, уже чувствуя, что ко мне пришли неприятности. Я и сообщаю. Мы же в курсе, что происходит в соседнем княжестве. И то, что ты Шелагин, для меня не секрет, проворковала она. Признаться, ты мне нравишься куда больше Николая. А главное, теперь смогу тебе заказывать напрямую то, что мне нужно. Она настолько фонтанировала восторгом, что я прямо-таки физически чувствовал, как он выливается мне в ухо из телефона. Вот только я этого восторга не разделял. И если был готов терпеть Прохорову в качестве покупательницы, то ни в каком другой варианте она мне была не нужна. Договор на помолвку с младшим княжичем, напомнил я, там указано вполне определенное имя. Это я только предполагал, хотя и очень надеялся на такой вариант. В любом случае нужно будет напрячь Степана Шишкина, чтобы тот договор просмотрел и сказал, могут ли меня к нему притянуть в случае признания Шелагиным. Обстоятельства же изменились, уверенно сказала она. Значит, обязательство переходит к тебе. Ты же не можешь допустить нарушения брачного договора с вашей стороны. С моей стороны никакого брачного договора не было, отрезал я. Если ты не забыла, то я Песцов, а не Шелагин, с которыми договаривались Прохоровы. Это раз. Два. Договор был на брак с Николаем, а не со мной. За него можешь хоть завтра выходить. Но обстоятельства изменились, повторила она. Помолвка переходит на тебя. С какой это радости? Разозлился я. Княжество Прохоровых не сливается нынче с княжеством Шелагиных, а при нарушении этого пункта автоматически нарушается и пункт с помолвкой. Ты не можешь со мной так поступить, возмутилась она. Что будут говорить о человеке, который бросил невесту? Слушай, Юлианна, у нас разговор получается какой-то бессмысленный, устало сказал я. Устала, потому что от этой девушки у меня уже заболела голова. А что было бы, стой она рядом. Я никогда твоим женихом не был, и тебе не удастся меня им назначить. Если ты не покупаешь, я отправляю на аукцион. Никаких подарков чужой невесте делать не собираюсь. У тебя есть Николай, вот пусть он и дарит то, что тебе захочется. У него нет такой возможности, обиженно сказала она. И вообще, про него ходят нехорошие слухи. Илья, ты мне понравился с самой первой встречи. В ответ я не стал говорить, что с самой первой встречи я понял, что, хоть девушка и красивая, любоваться ею нужно на расстоянии, желательно вообще с экрана, и ни в коем случае не подпускать близко. Юлианна, мне кажется, судьба намекает, что жениха надо искать в другом месте. Если ты отказываешься от покупки, я не отказываюсь, торопливо выпалила она и всхлипнула. Но теперь все так сложно. Мне сильно урезали финансовые возможности после поездки в Верейск. Похоже, Прохоровы решили, что теперь уже не важно, выйдет ли Юлианна за Николая. Возможно, вариант, когда отказываются Шелагины, их даже устраивал, потому что в этом случае они получат неустойку. При всем моем сочувствии дарить ничего не буду, сурово сказал я, так что время у тебя до завтра, а потом отправляю шубу на аукцион. Ты меня без ножа режешь, всхлипнула она, дай мне хотя бы сутки. Ну пожалуйста, хорошо, сутки дам, согласился я, потому что место в стазисном ларе у меня пока было, а там мех никто не сожрет. Разговор я прервал, но телефон не отложил, позвонил Шелагину. Узнать, намеренная была утечка по Николаю или случайная. Прохоровым сообщили, что Николай, не Шелагин сразу, когда это подтвердил Лебедев, ответил княжич. Отцу свидетельство Живитева показалось недостаточным, он попросил Зимина прилететь, тот не смог, порекомендовал Лебедева и сказал, что под его заключением подпишется, как под своим. «Понятно», — ответил я, — «надеюсь, в договоре указан именно Николай, потому что Юлианна почему-то решила, что перейдет ко мне. Сразу предупреждаю, она мне не нравится. Совсем неплохой вариант. Кругов много, княжество соседнее, и девушка красивая. Красивая, но пусть она красуется с кем-то другим. Мне она не нужна, разве что как покупатель, тут не возражаю. По остальным пунктам я не понимаю, с чего я должен брать на себя ваши обязательства». Княжич воспринял мои слова как намек и сразу сказал, «Возможно не это, но другие наши обязательства на тебя перейдут, потому что ты тоже Шелагин. Осталась формальность, которая закроется на совете князей, а он послезавтра. Завтра вечером вылетаем в Дальград, то есть ты тоже летишь. На совете князей может потребоваться твое свидетельство», — огорошил меня Шелагин. «Ночуем там, потому что мероприятие с утра. Чувствую, там будет жарко», — вздохнул я. «Разумеется, потому что первым пунктом пойдет просмотр видео», — согласился Шелагин. «До завтра, сын, до завтра». Отцом я его так и не назвал, хотя после вчерашних посиделок отторжения уже не чувствовал, потому что Сидр объединяет. Глава 23. Утром Академия гудела, разрываясь от пересказа слухов. Самым часто встречающимся был тот, что Николай решил получить власть пораньше и устроил заговор с организацией покушения на отца и старшего брата. Слухи были недалеки от истины с одним исключением. Шелагины родственниками Николаю не были, опирались эти слухи на другие, о домашнем аресте Николая. То, что ничего доподлинно известно не было, никого не смущало. Я в обсуждении не участвовал, и не только потому, что это было мне неинтересно, но и потому, что тщательно изучал доставшиеся с новым модулем. А он неожиданно оказался из ДРД. Уже когда я взялся за модуль магии металла, писец без особой охоты сообщил, что у меня появился другой вариант. Уверен, возьми я модуль из кулинарии, и симбиант напрочь забыл бы о такой возможности. Но я мог бы и сам подумать, потому что последнее время весьма активно использовал навыки из ДРД чуть ли не круглосуточно, так что не мудрено, что этот навык у меня прокачивался быстрее остальных. Модуль оказался очень вкусным. Слабое ментальное внушение, выявление постороннего ментального воздействия, в том числе поводка, подделка магических печатей, выживание наизнанке с 5 по 7 уровень, обнаружение артефактов и защитных заклинаний объекта, взлом магической защиты как людей, так и предметов, создание личины как полной копии личности с движениями и голосом. Было бы у меня последнее умение чуть раньше, не пришлось бы изображать Живитева, потерявшего голос, а уж как облегчилось бы выявление тех, кто на поводке. Теперь не было смысла сообщать о новом навыке тому же Грекову. Все уже закончилось, а мне не помешало бы наличие неучтенных его ведомством козырей. Грекову, кстати, досталось место Трифилова, так что теперь он стоял не только над одним ведомством, но и над всеми силовыми структурами княжества. Так что, вполне возможно, пасли меня теперь со всех сторон. В Академии поводок я ни на ком не обнаружил, а вот следов ментальных влияний хватало. В нашей группе были они только у Фурсовой и довольно старые, а вот в других хватало. Соответственно, хватило и мне развлечений до окончания занятий, которые шли как попало, потому что взбудораженными были не только студенты, но и преподаватели. Елизавета Николаевна из Горинска не вернулась, и ходили слухи, что она не просто так не появилась в академии, а что-то знает такого, что считает, лучше держаться от Верейска подальше. Я стоически молчал, полагая, что об изменении собственного статуса Екатерина Николаевна должна сообщить сама. В целом первая половина дня получилась немного бестолковой, и я даже обрадовался, когда занятия закончились и можно было возвращаться домой. Но уйти я не успел, меня задержала Мациевская. «Илья, ты же наверняка в курсе, что происходит?» — тихо спросила она, взяв меня под руку, чтобы я не сбежал. «Ты о чем?» — притворился я непонимающим. «О том, что Шелагины за тобой не просто так заезжали, когда это увидела Маша. Там только один Шелагин был. Не придуривайся», — обиделась она. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Яночка, да с чего ты взяла, что я знаю, что сейчас происходит? С того, что мой отец в этом уверен, а он никогда не ошибается. Все когда-нибудь случается впервые, не в этот раз. Ты же сам сказал, что тебя не арестовали, а если не арестовали, ты был нужен для другого. В некотором роде я был свидетелем. Чего? Яночка, любопытство тебя не украшает», с насмешкой сказал я. «И вообще, у него бывают очень опасные побочки, в виде утраты не только носа, но и головы в целом». «Да ну тебя», — обиделась она, выдернула руку и развернулась, чтобы уйти. «Ян, меня завтра не будет, если что. Дела требуют быть в другом городе». «Какие дела?» — проворчала она, даже не обернувшись. «У вас единственное производство, и то, в Верейске». Она ушла, но направление моим мыслям задала вполне определенное. По дороге домой я размышлял, смогу ли что-то получить с Живитевых после высказывания претензий при императоре от Шелагиных. Именно я, как Илья Песцов, потому что Шелагины точно что-нибудь да получат. Покушение на княжича со стороны Живитева не может остаться безнаказанным. Или мне отдельную компенсацию не положат. Я прекрасно понимал, что размышлять об этом пока бессмысленно. Все равно, что делить шкуру неубитого медведя. Но не мог перестать думать о том, что не отказался бы от Живитевской резиденции в Дальграде. Очень уж она удачно расположена. Хотя, конечно, даже если мне компенсацию предложат, то вряд ли это будет что-то на выбор. Скорее, по принципу, что дали, то и бери. И радуйся, что вообще что-то дали. Но помечтать-то можно, вот я и мечтал. Очень уж неудобно было каждый раз пробираться к проколу. Нужно было еще собраться в поездку. И хотя все необходимое я мог поместить в пространственный карман, делать этого не стал и забросил часть вещей в спортивную сумку. В пространственный же карман пошло только то, что не следовало видеть посторонним. Например, целительские записи, которые я продолжил изучать. Хорошо бы и до алхимических добраться, но хотя сейф алхимического рода был, я его точно не вскрою в ближайшее время. После того, как сумка оказалась собрана, я уделил полчаса гитаре и перешел к изготовлению артефактов. А нужно было наоборот, потому что регенерация не мгновенно возвращала пальцам нужную точность действия, и я испортил пару заготовок, чего раньше не было. Расстроился не сильно, потому что в настоящее время изготовление артефактов превратилось в скучную деятельность без какого-либо выхлопа, кроме прокачки навыка. И две испорченных заготовки были такой мелочью на общем фоне, что не стоили особого внимания. Писец подбадривал, что до взятия второго модуля осталось не так много, а потом будет разнообразие и польза, но пока деятельность была откровенно скучной. Вечером Олег отвез меня в аэропорт, где я присоединился к Шелагиным. Вылетали они на собственном самолете, небольшом, но условия там были покомфортней, чем когда я летел под видом Живитева. Князь, выглядевший так, как будто все эти дни пахал безостановочно, уснул сразу, как самолет оторвался от земли. В таких условиях беседовать с княжичем не стоило, поэтому мы весь полет промолчали, а я вдобавок еще и промедитировал, не пропадать же свободному времени напрасно. В аэропорту нас встретили. Машина оказалась шелагинской, как и личный водитель. Я поначалу удивился, потом выяснилось, что князь постоянно оплачивает апартаменты в одной из гостиниц и держит там две машины тоже постоянно. Одну, для себя, вторую, для охраны. Подмывало спросить, почему они не завели какое-нибудь жилье в Дальграде, оплачивать гостиницу наверняка выходило дороже. Но спрашивать я все же не стал. Будет моим делом, узнаю, а не будет, не так уж мне это и интересно. Князь в самолете выспался, поэтому по дороге принялся меня расспрашивать, интересуясь всеми сторонами моей жизни. Было это чересчур навязчиво, на мой взгляд. Нет, я понимал, что ему хотелось узнать как можно больше о внезапно обретенном внуке, но ему наверняка уже полное досье по мне выдали, к которому я вряд ли что добавлю. Некоторые вопросы были слишком личными, отвечать на которые мне было неприятно, поэтому я отделывался короткими ответами и, после того как мы приехали в гостиницу, решил сразу удрать на прогулку. Еще до того, как обнаружил, что метка Живитевой загорелась интересом и двигается в сторону дворца, а уж после этого пошел на выход с максимально приличной для главы рода скоростью, напрочь забыв о существующих нынче ограничениях. «Княжич меня догнал быстро. Тебе не стоит одному сейчас гулять», — сказал он. «Я могу за себя постоять», — напомнил я. «Дело не в этом. Статус обязывает взять охрану и машину. Ты хотел посмотреть что-то конкретное?» Я ответил, не задумываясь. «Было бы интересно увидеть императорский дворец. Ты его завтра изнутри увидишь, а сегодня я бы посмотрел снаружи. Говорят, ночью он особенно красив». Живитева передвигалась шустро, наверняка на машине. Похоже, императору срочно понадобилась консультация, а ехать самому ему не по статусу. Шелагин смирился с моим желанием, и мы выехали от гостиницы, причем ограничились всего лишь одним охранником. Я подозревал, что и водитель непрост, но в любом случае по подготовке они уступали даже княжичу, что уж говорить про меня, так что их присутствие было всего лишь формальностью. Я делал вид, что с интересом всматриваюсь в ночной город, а сам настраивался на Живитеву. Пока она молчала, как и сопровождавшие ее лица, но к императору она приехала раньше, чем мы к дворцу. «Ты хотел меня видеть, Костенька?» — с явной укоризной сказала Живитева. Вспомнил про бедную узницу. «Арина Ивановна, пожалуйста, не надо превращать наш разговор в балаган», — раздраженно бросил император. «Ты давно могла выйти, если бы захотела». «Не на таких условиях», — мрачно возразила она. «Клятву не дам, и не надейся, да и нет в ней нужды. Ты сам не веришь, что реликвию взяла я. Больше ничьих аур в сокровищнице не обнаружено, Арина Ивановна, так что не стоит отпираться. Костенька, нас пытаются стравить. Мы это уже обсуждали», — оборвал ее он. «Перейдем к делу. Что натворил твой внук в Верейске? Что Шелагин потребовал внеочередного сбора совета?» «У меня отобрали телефон», — напомнила Живитева. «Так что вам куда проще спросить у самого Эрни». «Отнюдь. Он удрал из Верейска в Дальград, и здесь его не смогли найти. Знатно накосячил где-то», — задумчиво сказала Живитева. «Ты же знаешь где. Мне нужен ответ». Но она не поторопилась удовлетворять его любопытство. Сначала решила получить ответы на свои вопросы. «Что еще слышно от Шелагиных?» «Много чего. Например, у них обнаружился неучтенный прокол». «Вот повезло», — с досадой бросила Живитева, которая собиралась использовать этот прокол в своих целях и сейчас подсчитывала упущенную выгоду. Ведь прокол фактически находился под управлением Живитева. «И не говори», — хмыкнул император. «В связи с этим в княжестве произведено множество арестов, в том числе и среди княжеских людей. Не обошлось без жертв. Трифилов, который возглавлял силовые структуры княжества, погиб. Николай Шелагин под домашним арестом. У него отобрали возможность с кем-то связаться. Он мне чудом письмо отправил». «Да», — оживилась она, — «неудивительно. Коленька очень сообразительный мальчик. Что он написал?» «Пожаловался на несправедливость отца и брата, которые под надуманным предлогом его удерживают, не давая вернуться к занятиям. Так что скажешь?» «Скажу, что Коленька заигрался», — ответила Живитева. «Речь точно идет о заговоре». Голос ее, несмотря на слово «точно», звучал неуверенно. Еще бы. Она не понимала, почему правнук именно сейчас решил вывести из игры гарантов того, что власть перейдет к нему. Это не может быть причиной созыва внеочередного совета. Даже желание лишить Николая права наследования – не такая важная причина. А желания такого быть не может. Других наследников у Шелагиных нет. Тут-то как раз ты не прав. У Александра обнаружился сын. Живитева ответила так, как будто в мыслях была очень и очень далеко. Но ты прав, это тоже не может быть причиной, и все это мне не нравится. Пусть мне вернут телефон и позволят переговорить с Эрнестом. Это очень важно, и подозреваю, не только для нас, но и для тебя. Говори конкретней. Не скажу, пока не удастся переговорить с Эрни, — заупрямилась она. Не удастся. Он отключил телефон, и с ним никто не может связаться. Вот ведь паршивец. Похоже, старушка лихорадочно размышляла, стоит ли сообщать императору о своих попытках получить подконтрольное княжество, потому что дороги назад не будет. Сообщит, и княжество придется сдавать под руку императора, захватить не выйдет. Шелагин о чем-то меня спросил, но я поднял руку, показывая, что не до разговоров. Кажется, он решил, что я восхищен видом из окна настолько, что говорить не могу. Мой внук из Верейска точно улетел и не вернулся? Тем временем допытывалась Живитева. Да, его машина осталась на стоянке аэропорта. В Дальграде его следы потерялись. Таксист, который его вез, утверждал, что высадил пассажира чуть раньше конечной точки, потому что тому позвонили. В вашем доме уверяют, что он не появлялся. Делать обыск, сама понимаешь, у нас причин не было. Твой внук не преступник. Пока. Тем самым император дал понять, что его службы уверены. Живитьев в особняке, но на контакт идти не хочет по своим причинам. Метка Живитьевой зажглась нездоровым азартом и предвкушением. Костенька, ты бы отпустил меня ненадолго, съездить да порасспрашивать своих, проворковала Живитьева в стиле доброй бабушки. Мне скажут больше, и точно буду знать, чего следует опасаться тебе завтра. Арина Ивановна, сразу после клятвы от тебя твое заключение закончится, чуть снисходительно ответил император. Ты серьезно считаешь, что поймаешь меня на столь простую уловку? Но попробовать стоило, недовольно буркнула она. Вот что, Костенька, совет я тебе дам. Если Шелагин первым делом потребует признать внука, откажи под любым предлогом. Это в твоих интересах. А поточнее я тебе скажу, когда на руках у меня будет информация от Эрни, заупрямилась Живитьева, решившая подстраховаться и не выдавать лишнего, пока остается возможность княжества заполучить. У Шелагиных явно имела место попытка переворота. Скорее всего, они обвинят в этом Эрни, а ты снятием с целителя иммунитета развязал им руки. Наверняка завтра припомнит все наши огрехи. Ожидаемо, согласился император. Вы обнаглели и заигрались. Думаешь, я не знаю о суете за моей спиной? Только, Арина Ивановна, ничего тебе не светит. Костенька, на что это ты намекаешь? Возмутилась она, сделав голос совершенно старческим. Живитьевы всегда были верной опорой трона. Вспомни, скольким ты нам обязан, и подумай об этом в следующий раз, перед тем, как опять меня обвинить в чем-либо. Наличие прошлых заслуг я не умоляю, но они не отменяют нынешних прегрешений, говорил император, тяжело роняя каждое слово. Ни о какой доверительной манере речи больше не шло. Он как бы показывал, что не забыл и не простил попытки украсть реликвию. Понял это я, поняла и Живитьева. Полно тебе, Костенька, обвинять меня в том, чего я не делала. Обидел ты меня до слез. Ничего я тебе не подскажу. И вообще, устала я, равнодушно выдохнула Живитьева. В моем возрасте чаще отдыхать нужно. Что ж, Арина Ивановна, не хочешь помогать, отдыхать будешь в заключении. Но учти, если выяснится, что вина твоего внука велика, а ты знала и меня не предупредила, род твой ответит по верхней планке. Он помолчал, надеясь, что собеседница взвесит риски и признается, но Живитьева уже прикинула, что на одной чаще весов целое княжество, а на другой невнятное наказание, поэтому устало бросила. Ни в чем мне признаваться. Почти тут же раздался скрип двери, и император сказал: «Уведите задержанную». «Ты об этом сильно пожалеешь», — на прощание прошипела Живитьева, метка которой заполыхала жгучей ненавистью. Больше Живитьева не проронила ни слова, а в шум я перестал вслушиваться, переключился на обстановку вокруг себя. Стояли мы перед дворцом, который был весьма эффектно подсвечен и сиял в ночи праздничной иллюминацией. «Красиво?» — спросил Шелагин, заметив, что я перестал напоминать статую. «Очень. Стоило приехать и увидеть своими глазами». Живитьева двигалась по дворцу медленно, то ли отыгрывая возраст, то ли надеясь, что император передумает и ее вернет. Второго не случилось. Старушка дошла до выхода, где села в машину с полностью затонированными стеклами, которая проехала мимо нас. «Завтра ты отсюда выйдешь уже Шелагиным». Я повернулся к княжичу. «Сомневаюсь. Независимо от того, первым пунктом пойдет этот вопрос или последним, император откажет». Глава 24. В эту ночь я использовал модуль магии металла. Не скажу, что полученные знания сильно облегчили мою жизнь, поскольку были довольно скудными. Ковка металла изнанки, стальные когти, стальные шипы, стальные оковы. Ковка, конечно, вещь полезная в перспективе, но пока ковать мне особо нечего. Разве что спицу отживить его переплавить и перековать, так сказать, заняться тренировками. В идеале, конечно, набрать стоило бы побольше, чтобы хотя бы нормальный кинжал получился. Попросить, что ли, у Шелагиных неограниченный доступ к княжескому проколу. Там металл изнанки обнаруживается чаще. Глядишь, к получению четвертого уровня и возможности привязки изнаночных клинков насобираю на что-нибудь приличное. И места для проколов третьего уровня стоит поискать. Как-то совсем не до того было в последнее время, а возможность-то у меня есть. Утром мы позавтракали прямо в номере, куда доставили еду из ресторана при гостинице, после чего выехали на совет. Проводился он в императорском дворце, в специально выделенном для этого дела экранированном помещении, куда не допускали никого, кроме князей, разве что на короткое время, если появлялась необходимость что-то уточнить. Для таких лиц выписывалось специальное разрешение, по которому и производился проход на территорию дворца, и сидели они в помещении рядом, чтобы быть под рукой, когда появлялась необходимость в их присутствии на совете. Кроме нас с Шелагиным, в этом помещении были еще два княжича, один из которых был Георгием Прохоровым, а второго я не знал. Зато все три княжича друг друга прекрасно знали, и между ними завязалась неспешная беседа ни о чем. Все острые углы старательно обходились, возможно потому, что беседующие знали о направленных на нас камерах, которые были хорошо замаскированы, но не настолько, чтобы я их не обнаружил. Я к разговору прислушивался, но не к тому, что велся возле меня, а к тому, что был за стеной. С магической защитой во дворце было из рук вон плохо, хоть второй раз обноси императорскую сокровищницу, а то после первого они никакого урока не вынесли. Для настройки пришлось использовать освободившуюся метку на Шелагина-старшего. Я бы предпочел поставить ее на императора, но, увы, у меня к нему доступа не было. Константин Николаевич мог бы прийти вовремя, проворчал незнакомый мне голос. Не уважает он, не уважим и мы. Павел Тимофеевич, может, сообщите, зачем вы нас столь срочно вызвали? Давайте все же подождем императора, отказался князь Шелагин. Вопрос должен обсуждаться в его присутствии, потому что этот вопрос могу решить только я, не так ли, Павел Тимофеевич? Ведь речь пойдет о вашем внуке, которого вы хотите признать, начал с наезда вошедший император. Но право, я не понимаю, к чему такая срочность. В том числе, разумеется, я хотел бы признать собственного внука, с достоинством ответил Шелагин, но ради этого не стал бы инициировать внеплановый совет. Появились вопросы, на которые можете ответить только вы, Константин Николаевич. Давайте тогда закроем вопрос с вашим внуком. Мой ответ – нет. Если пришлось привлекать административные ресурсы для того, чтобы он мог выиграть княжеские соревнования, то он точно не может быть достоин княжеского титула. Стало ужасно обидно, что я не могу видеть лиц, присутствующих в комнате, только слышать голоса, а они передают отнюдь не все. Нужно было князю подсунуть камеру, потом просмотрел бы на досуге. Но одно было ясно. Император точно поручил найти всю информацию обо мне, чтобы иметь возможность к чему-нибудь придраться. Игнорировать предупреждение Живитева он не стал. Вас дезинформировали, Константин Николаевич. Единственное административное вмешательство было по удалению моей покойной супруги их комнаты жюри. На тот момент она уже знала, что Илья, мой внук, и делала все возможное, чтобы осложнить ему жизнь. Присутствующим вряд ли это интересно, холодно сказал император, показывая, что не выспался, плохо позавтракал и вообще утром встал не с той ноги. Почему же? Как раз это происшествие запустило цепь событий, в результате которой я узнал много интересного. Возможно, не все присутствующие знают, что не так давно я овдовел. Официальной причиной смерти супруги была названа сердечная недостаточность, но на самом деле ее отравили, предварительно обманом вынудив написать записку признания в убийстве моего внука. «Постойте, Павел Тимофеевич», – брюзгливо бросил император, – «в каком еще убийстве? Ваш внук сидит в комнате ожидания. Одну минуту, я собираюсь показать вам видео». Первое из серии, так сказать, позволил себе легкую иронию Шелагин. Судя по комментариям, которые пошли после этого, было показано видео с моей смертью и последующим убийством слизня. Первый раз прозвучала фамилия Живитева. «И что должна нам доказать эта постановка?» – насмешливо спросил император. «Вину Живитевых? Постыдились бы, Павел Тимофеевич. Дайте ему закончить, Константин Николаевич», – пробурчал кто-то. «Мы знаем, что вы всегда выступаете на стороне Живитевых. Но я уверен, что Павлу Тимофеевичу есть что рассказать и показать и без этого видео. Именно так, это, так сказать, затравка. Следующим пойдет видео допроса моего силовика, организовавшего убийство моего внука, которое не удалось только потому, что Илья оказался мастером иллюзии и подсунул одну из них вместо себя». Дальше послышались знакомые звуки допроса Трифилова. «Это что-то из области сказок», — скептически проворчал один из зрителей. «Блоки, подмена детей. Вы нас за идиотов считаете? У меня есть подтверждение независимого целителя того, что Николай не мой сын, а Живитева, заявил Шелагин. Чушь, пренебрежительно бросил тот же человек, это все равно выяснилось бы, когда реликвия наследника не приняла бы. Я знаю Эрнеста Арсеньевича как порядочного и честного целителя, и очень высококвалифицированного. Думаю, ваше мнение вскоре изменится. Разумеется, после услышанного мой старший сын, точнее, мой единственный сын решил переговорить с Живитевым. Поскольку тот был в отъезде, как выяснилось позднее, участвовал в еще одном противоправном действии, сущей мелочи по сравнению со всем остальным. Так вот, поскольку Живитева не было в Верейске, Александр в компании верного нам мага выехал ему навстречу. Следующее видео будет посвящено этой встрече. Смотрели его в полной тишине, был слышен только голос Живитева и его компаньона. Видео было коротким, поскольку там были только нападения и оставление тел на изнанке. Мне опять ужасно не хватало возможности видеть через стену. Уверен, император уже давно понял, что сообщница его обманывала, и сейчас пытался придумать хоть что-то, чтобы выйти без потери лица из неприятной ситуации. Очень неприятной ситуации, здесь как бы трон под задницей не зашатался. Это выглядит впечатляюще, подал голос император. Хотел бы я узнать, как все это было снято таким образом, что никто из действующих лиц ничего не заметил. Артефактом, Константин Николаевич, ответил Шелагин. И сразу поясняю, что нападение было именно на Александра и его спутника, не на иллюзии. Рискованно, Павел Тимофеевич, укорил кто-то. Я так понял, в настоящее время Александр, единственный ваш законный наследник. Их страховали, Александр Петрович, уверенно ответил Шелагин. При опасности для жизни мои люди вмешались бы, но надо было доказать злоумышленнее. Неожиданное и неприятное использование целительских навыков. Энда, теперь даже и не знаю, стоит ли иметь личного целителя, который запросто расправляется с княжеской семьей. Возможно, Эрнест Живитев, паршивая овца в прекрасном целительском сообществе, хрипло сказал император. Нет, Константин Николаевич, сказал Шелагин, все намного печальней. Но до того, как показать последнее видео, я должен показать вам еще одно. Еще одним видео оказалась запись с Николаем, которому наверняка споили нужный коктейль, поэтому он фонтанировал ненавистью ко всем, в том числе к своему биологическому отцу и бабушке Живитевой. Покойной матери тоже досталось. Заодно Николай признался во всех преступлениях, и уже совершенных, и только планируемых. После окончания записи Шелагин сообщил. Это чтобы вам было понятно, господа, почему я решительно отказываюсь от Николая и не хочу с ним в дальнейшем иметь никаких дел. Да уж, Павел Тимофеевич, вырастил ты кукушонка на свою голову. И не говори, Шелагин вздохнул. Казалось бы, хотя бы уважение должно быть к человеку, который тебя вырастил, а поди ж ты. Но вернемся к Живитевым. Вот вам последнее видео, в нем до Эрнеста добрались и заставили отвечать на неудобные вопросы. Это видео слушали еще внимательней. Видео закончилось, и наступила полнейшая тишина, которая разбилась словами Шелагина. Становится понятным, Константин Николаевич, почему вы отказали в признании моего внука еще до того, как я это попросил. Я могу только повторить то, что уже сказал. Если господин Песцов пользуется административными ресурсами княжества для победы, он не может считаться достойным наследником. Серьезно, он у вас победитель и по магии, и по фехтованию, скромнее надо быть. Он победитель заслуженно. В чем вы убедитесь? Потому что он по обеим дисциплинам будет представлять княжество на имперских соревнованиях. Если господин Песцов займет в любой дисциплине одно из трех призовых мест, я утвержу его вашим наследником. Скепсиса в словах императора хватило бы на весь совет, потому что у него административных ресурсов было достаточно, чтобы закопать меня еще на отборочном туре. Но сейчас этот вопрос остальных занимал очень мало. Кажется, вы собираетесь уклониться от ответственности, Константин Николаевич, сказал один из князей. Вопрос с наследованием Шелагиных очень важен, но куда важнее то, что вы состоите в преступном сговоре с целительским родом. Чушь, отрывисто бросил император. Мало ли что может заявить человек под угрозой смерти. Вовсе не чушь, заговорил кто-то. Павел Тимофеевич поделился со мной этой информацией до совета, потому что наша фамилия тоже прозвучала из уст Живитева. Мы проконсультировались у независимого целителя, который поставил условием не называть его фамилию, чтобы не оказаться под ударом Живитевых. На моем настоящем наследнике обнаружился блок, а дочь, на которой блока не было, оказалось не от меня. Думаю, такая ситуация еще у нескольких присутствующих в этом зале. Поддерживаю, раздался голос. Проверка в моей семье показала аналогичный результат. А те княжеские рода, у кого сейчас все в порядке, могут попасть под раздачу потом, когда вы заберете наше княжество и нацелитесь на следующее. Аппетит, знаете ли, приходит во время еды. Преступление против устоев, именно. Постойте, гаркнул император, это выглядит неприглядно, но ко мне не имеет никакого отношения. Меня Живитьев приплел, только чтобы оправдать свой преступный замысел. Я сам об этом узнал не так давно и сразу приказал арестовать главу рода Живитьевых. Указ о снятии неприкосновенности с целителей был выпущен именно по этой причине. Естественно, я не хотел выносить всю грязь наружу, потому что это отразится на репутации целителей в целом. Куда уж ниже ее опускать. То, что определенный род использовал знания для незаконного обогащения, не должно отразиться на других целителях. Император пришел в себя, и голос его окреп и излучал уверенность. Самое отвратительное, что Живитьевы прикрывались моим именем, когда захватывали имущество родов в уничтожаемых ими княжествах. А ведь гибель любой фамилии наносит невосстановимый урон стране. В данный момент идет следствие, все случаи использования целительских навыков не по назначению будут выявлены, по возможности последствия исправлены. Все пострадавшие получат компенсацию сразу после того, как будет умысел доказан. «Это прекрасно», — скептически сказал Шелагин. «Как я понимаю, умысел в отношении моей семьи доказан. Тогда требую компенсацию и для себя, и для внука. Для внука отдельно, потому что пока вы его членом моей семьи признавать не хотите. И компенсацию не меньшего размера, потому что его мать была невестой моего сына, которого убедили, что детей у него быть не может, а потом убедили, что ребенок не от него. За этот обман Живитьевы должны понести такое наказание, чтобы остальным неповадно было. Компенсацию вы хотите денежную или, разумеется, и то и другое. Денежную компенсацию я требую в качестве возмещения за все потраченное на Николая. Общую сумму мой бухгалтер подсчитал. Вот, пожалуйста. В качестве же компенсации за остальное я хочу получить собственность Живитьевых на ту же сумму. Имею право, не так ли? Князья оживленно подтвердили, что Живитьевых надо хорошенько распотрошить, чтобы другим неповадно было подобным заниматься. Кажется, часть их точно нацелилась на конкретные куски, и вскоре от целительского клана полетят пух и перья. «Я рассмотрю ваши требования», — сказал император. «А почему не сейчас? Умысел доказан. Требования признаны справедливыми. Возможно, господин Живитьев действовал на свой страх и риск, и глава рода участия не принимала. Император попытался убрать Арину Ивановну из-под удара. Вы только что утверждали, что арестовали ее по этому поводу. Но даже если бы она была ни при чем, то глава рода несет за него полную ответственность. Почему мы вообще обсуждаем этот вопрос без госпожи Живитьевой? Спросил кто-то. Пока злой умысел ее рода доказан только записью речи ее внука. Госпожа Живитьева находится под арестом. Почему бы ее в порядке исключения не припроводить сюда и допросить? Потому что среди вас могут быть ее сообщники и следствию не нужно, чтобы они подали друг другу знаки. Компенсацию считаю правомерной. Вопрос с компенсацией могу решить самый незамедлительно, зло бросил император, сообразивший, что, если он привлечет на совет целительницу, отмазаться уже не удастся, потонет в дерьме с головой, в то время как Живитьева наверняка выкрутится. Единственное, что хочу уточнить, не станут ли возражать остальные князья, потому что у Павла Тимофеевича будет право выбора, которого лишатся остальные. Имеет право, веско сказал кто-то. Потому что без него этот гнойник не вскрылся бы. Почему не вскрылся бы? Удивился император. Как вы думаете, почему Живитьева в заключении? Все открылось бы, только чуть позже, и не с таким скандалом. Вот сейчас все побегут проверять наследников. Зачем все? Только те, у кого старший наследник считается бесплодным, довольно сказал Шелагин. В Верейске, кстати, есть бар, который решает эту проблему. Прохоровы не дадут соврать. Половина проблемы точно снялась, смущенно откашлялся князь Прохоров. По второй еще рано говорить, но от услуг целителя из клана Живитьевых мы собираемся отказаться сразу после совета. Раньше Павел Тимофеевич просил этого не делать, а я давно говорила, что наследование должно вестись исключительно по женской линии, неожиданно раздался властный женский голос. Тогда подобную подмену провернуть было бы невозможно. Опять вы за свое, простонал император. Некоторые вещи останутся незыблемыми. Это наследование по мужской линии только наследниками, рожденными в законном браке. Исключения возможны, но именно как исключения, а не как правило. Преступления Живитевых расследуются, результат до вас будет донесен на следующем совете. На этом предлагаю заседание закрыть. С чего бы? Удивился один из князей. Предлагаю список собственности Живитевых вынести сюда, чтобы остальные пострадавшие могли прикинуть, чем возьмут компенсацию и договориться с другими. От вас, Константин Николаевич, ждем ареста имущества из счетов Живитевых на все время расследования. Еще мы хотим получить подтверждение тому, что компенсация Шелагиным будет выплачена. А то знаем мы вас, Константин Николаевич. Заявите потом, что вся компенсация пойдет в императорскую казну. И даже если Живитевы полностью разорятся, то нас это ни в коей мере не удовлетворит. А так создастся прецедент. Императора приперли к стене, он поюлил, но после намеков на то, что основной сообщник Живитевых, именно он, император вынужденно потребовал от секретаря принести всю информацию о собственности Живитевых. Через какое-то время секретарь торопливо прошел мимо нас прямо в зал заседаний. «Что-то нас долго не вызывают», – забеспокоился Шелагин-младший. «Возможно, видео оказалось достаточно для доказательства», – предположил я. «Какого видео?» – заинтересовался Прохоров. «Которое сейчас совет смотрит», – пояснил Шелагин. «Извини, больше не имею права сказать, а я думал, с той шубой, которой нам Юлианна постоянно в глаза тычет и рыдает». «Точно, шуба. Я ее так на аукцион и не отправил с этими всеми делами. Вернусь в Верейск, займусь, пока моль не съела. Скидку не дам». «Да какую скидку за синтетику? С чего вдруг синтетика? Настоящий изнаночный мех. Да ну, а если на экспертизу отправим? Нет ни у кого на изнанке такого меха». «Отправляйте», — рассмеялся я. «Мех обработан особым образом. До обработки он выглядел весьма паршиво, но алхимия творит чудеса. Илья, в таких случаях нужно брать сертификат о происхождении материала», — сказал Шелагин. «Иначе пойдут нехорошие слухи. Я куртку из бархатницы продавал», — напомнил я. «Никто не просил никаких сертификатов. Изделия из бархатницы довольно распространены», — сказал Прохоров. «Подлинность легко проверяется. Юлианнина куртка отличается на общем фоне прекрасным качеством. Кстати, сестра подала идею, чтобы ей подарили эту шубку на помолвку. Помолвка же в силе. Если вам нужен Николай, можете его забрать хоть сейчас», – деловито предложил Шелагин. «С Николаем действительно вылезает проблема. Девать его некуда, разве что в тюрьму, что вряд ли устроит императора, старающегося притушить скандал. Причем тут Николай? Он никому не интересен. Я про Илью. Помолвка Николая на меня не переходит», — отрезал я. «Поймите меня правильно, ваша сестра – очень красивая девушка, но между нами могут быть отношения только продавец-покупательница. Георгий, речь об объединении княжеств больше не идет», — напомнил Шелагин. «Но, если вы будете настаивать на исполнении договора, придется вам брать Николаем». «Вот спасибо», — проворчал Прохоров. «Он мне и раньше не особо нравился. Может, он нравится Юлианне. Ей нравится Илья. Я не Шелагин. Император Павлу Тимофеевичу откажет в моем признании, так что ищите жениха в другом месте. Посмотрим». Прохоров посмотрел на меня столь оценивающе, что я сразу вспомнил о Юлианниных попытках ментального воздействия на меня. А ведь у брата с сестрой наверняка были одни учителя по магии. Глава 25. Собственность Живитевых изучали тщательно. Каждый нацеливался на конкретный кусок, хотя, на мой взгляд, было куда логичнее вынести и Живитевых, и поддерживающего их императора, и забрать по праву силы, а не по праву компенсации. Потому что, если даже императору удастся вывернуться, то попыток извести князей он не прекратит. Тем более, что в этот раз к вскрывшимся фактам все отнеслись на редкость спокойно. Стоило пообещать провести расследование, и тут же переключились на денежный вопрос. «Что-то вы долго возитесь, Павел Тимофеевич», – проворчал император. «Задерживаете всех». «Ничего-ничего», – тут же отозвался кто-то из князей. «Мы не возражаем, мы тоже изучаем». «Сложно выбрать», – пояснил Шелагин. «Нужно что-то, что встроилось бы в мою систему предприятий, но не было на территории другого князя. И как-то сочеталось с тем, что я выберу Илье». «О господине Песцове не беспокойтесь», – ехидно сказал император. «Он свою часть выберет сам. Заодно и проверим, насколько ему можно доверять серьезные дела. У него может быть совсем другой подход», — проворчал Шилагин. «Мне же нужно, чтобы все встроилось в единую систему. Это вам нужно, а он, не член вашей семьи, он мой внук», — рявкнул Шилагин. «Хотите оспорить мое решение?» — с интересом уточнил император. «Был в его вопросе какой-то подтекст, которого я не понял, но сразу считал Шилагин. Я не говорил о признании, я говорил о реальных родственных связях. Княжеская собственность не отчуждается даже в пользу реальных родственников. Исходите из этого. Ваш внук достаточно взрослый, чтобы понимать, что ему нужно. Разумеется, вчерашний школьник достаточно взрослый, чтобы принимать решения, а госпожа Живитева недостаточно взрослая, чтобы отвечать за свои решения. Не волнуйтесь, госпожа Живитева в полной мере ответит за все, что будет доказано. Пока доказано только злоумышление на вас, и то со стороны ее внука. Не думаю, что император собирался спустить Живитевой обман. Скорее, он использует это как повод получить наконец от нее клятву и хорошо пощипать. Подозреваю, что после всех разбирательств имущество захваченных родов на балансе Живитевых не останется. «О чем задумался?» – спросил меня княжич Шилагин. Говорил он тихо, но я не мог быть уверен, что наш разговор не услышат. Поэтому, прежде чем ответить, поставил защиту от прослушивания. «Я думал, совет будет немного погромче», – признался я. «За таким обвинением должно было начаться движение, а его нет. Отцу не удалось собрать коалицию», – пояснил княжич. «Даже те, кто пострадали от заговора императора с Живитевыми, опасаются выступать с обвинениями непосредственно императору. Почему? Потому что прямого доказательства его участия нет, и он может посчитать это оскорблением, на которое ответит вызовом. Против 20 кругов силы мало кто выстоит. Прошлого противника император размазал по месту, где проходил поединок. И это не фигурально. У коалиции шансы есть, у одного князя – нет. Я заметил, что Прохоровы осторожничали, но решил, что это исключительно их особенность. Нет, удалось бы собрать коалицию, отец рискнул бы возглавить, но выдвигать обвинения от себя одного, подставлять все княжества. Понятно. Хорошо, что понятно. Есть некоторые тонкости, которые со стороны не видны, продолжил Шилагин-младший, но которые необходимо знать. Ничего, научим. Отец уверен, что тебя сегодня утвердят. Не утвердят, возразил я. Почему ты такой пессимист? Удивился он. Я реалист, оперирую тем, что знаю. Илья, что ты можешь знать? Покровительственно усмехнулся он. Ответить я ничего не успел, потому что меня пригласили на совет. Пришлось развеивать защиту от подслушивания и идти. Сообщение о 20 кругах силы у императора меня заинтриговало. В сокровищнице я лишний раз на главу государства не смотрел из опасения, что он меня засечет, но в этот раз просканировал, пока здоровался. Информация о 20 кругах оказалась ложью. Кругов было всего лишь 12. Становился ли император от этого менее опасным противником? Однозначно нет. Если он не боится вызывать князей на поединки, то наверняка имеет неучтенные козыри. Возможно, дополнительную силу ему дает реликвия или артефакты. В императорской сокровищнице было много интересного. Все нужно выгребать. Враги должны остаться с голой жопой, внезапно заявил писец. Он точно враг. Посмотри на его рожу. Посмотрел. Рожа была весьма противная, а владелец рожи изучал меня с этаким энтомологическим прищуром. Нужна ли такая букашка в коллекции или ее можно без колебаний раздавить и забыть? Вот ты какой, чемпион Шилагинского княжества, пренебрежительно бросил он, и несколько князей его поддержали угодливыми смешками. Я притворился, что не понял ехидства, и уважительно склонил голову. Надеюсь, ты на имперских соревнованиях не посрамишь свое княжество, продолжил император, и своих родителей. Не посрамлю, ваше императорское величество, спокойно согласился я, хотя внутри начинало бурлить ярости на этого жалкого человека, и на ситуацию в целом. Он тебя специально выводит, напоминание писца прозвучало очень вовремя и не позволило выплеснуться злости. Не твоя вина, что твоим отцом считался другой, не слишком достойный человек. Он же был наркоманом, у вас неверная информация, ваше императорское величество. Когда его и мою мать убили, эта информация была вброшена намеренно, чтобы замести следы, а убили их из-за того, что они случайно узнали о секретах Живитевых. «Откуда ты это знаешь?» – раздосадованно спросил император. «У меня есть свои источники информации, а парень-то хорошо держится», – одобрительно сказал кто-то. «И давлению не поддается, и за своих стоит. Императору это не понравилось,